переложив бумаги по-своему, он убрал папку в свой парадный кожаный чемоданчик с золотыми инициалами у замков. В этот момент желудок его взбунтовался, но даже сидя в туалете, Джейк продолжал перебирать карточки с фамилиями присяжных. Теперь он знал их всех. Он был готов. В начале шестого в дверь постучал Гарри Рекс. В предутренних сумерках он походил скорее на взломщика. «Тебя-то что подняло в такую рань?» — встретил его вопросом вместо приветствия Джейк. «Не могу спать. Нервы, что ли?» Он протянул Джейку бумажный пакет с масляными пятнами на боках. «Это от Дел. Все самое свежее и горячее. Булочки с сосисками, сыром и ветчиной, с курятиной, ну и так далее. Она волнуется за тебя». «Спасибо, Гарри Рекс, но есть мне не хочется. Желудок бастует. Нервничаешь, как проститутка в церкви. Выглядишь ты измученным. Благодарю. А костюм на тебе ничего, а?» «Это Карла выбирала». Сунув руку в пакет, Гарри Рекс извлек несколько завернутых в фольгу сэндвичей, положил их на стол и занялся приготовлением кофе. Джейк сидел напротив, углубившись в справку по Мнотену. «Это она ее составила?» Челюсти Гарри Рекса энергично двигались, щеки были раздуты. «Да, здесь 75 страниц. Сжатое содержание всех судебных дел со случаями Мнотена в истории штат. На это ей потребовалось 3 дня. Похоже, она не без способностей. Она умна, а пишет просто бесподобно. Это действительно незаурядный интеллект. Беда только в том, что она не всегда знает, как применить свои знания в реальной жизни». «Ты что-нибудь о ней знаешь?» Изо рта Гарри Рекса летели крошки, рукавом пиджака он смахнул их со стола. «На нее можно положиться. Вторая в своей группе в колледже Олемис. Я говорил по телефону с Нельсоном Беттлсом, заместителем декана. Он отозвался о ней самым положительным образом. Сказал, что у нее есть все шансы закончить первый. А я был 93-м из 98-ми. Мог бы стать 92-м. Но меня поймали на списывании во время экзамена. Я попытался было возмутиться, а потом решил, что 93-й тоже неплох. Черт побери, — подумал я, — кому до этого будет дело в Клентоне? Когда я приехал сюда, люди были рады тому, что я стану практиковать здесь, а не где-нибудь на Уолл-стрит». Джейк улыбался, хотя слышал эту историю в сотый, наверное, раз. Гарри Рекс развернул следующий сэндвич с курятиной и сыром. «А ведь ты нервничаешь, приятель». «Я в норме. Первый день всегда самый трудный. Вся подготовительная работа закончена, я готов. Теперь остается только одно — ждать». «Интересно, во сколько можно ожидать появления Роарк?» «Не знаю». «Боже, как мне хочется узнать, что на ней будет надето!» «Или не надето. Полагаю, что она будет выглядеть прилично. Ты же знаешь, какого ханжу вечно строит из себя Нус. Но ты не думаешь разрешить ей усесться за стол защитника рядом с собой, так?» «Не думаю. Она будет где-нибудь на заднем плане, как и ты. Не дай бог, кто-нибудь из присяжных женщин вздумает оскорбиться. Да, пусть она присутствует, только не на виду». Могучей дланью Гарри Рекс вытер губы. «Ты спишь с ней?» «Нет, я же не сошел с ума, Гарри». «Ты сошел с ума, если этого не делаешь. Такой женщиной должна обладать». «Ну вот и обладай. У меня сейчас совсем другие мысли. Она считает меня остроумным, не правда ли?» «Она так говорит». «Думаю, не тряхнуть ли стариной?» — с неподвижным лицом произнес Гарри Рекс, затем не выдержал, улыбнулся и расхохотался, стреляя крошками по книжным полкам. Раздался телефонный звонок. Джейк покачал головой, и трубку поднял Гарри Рекс. Его здесь нет, но я готов передать ему, что необходимо». Он подмигнул Джейку. «Да, сэр». «Да, сэр». «Ага». «Да, сэр». «Это ужасно в самом деле. Неужели такое и вправду возможно?» «Да, сэр». «Да, я согласен на все 100%. «Да, сэр». «А как ваше имя, сэр?» «Сэр!» Гарри Рекс улыбнулся в трубку и положил ее. Что ему было нужно? Он сказал, что это позор для белого человека быть адвокатом нигера, что у него просто в голове не укладывается, как это белый может защищать такого подонка, как Хейли. Еще он сказал, что надеется, клан позаботится о тебе. А если не он, то хотя бы ассоциация юристов, чтобы тебя лишили лицензии за помощь черномазам. Сказал, чего же еще можно ожидать от человека, учившегося у Люсьена Уилбенкса, который сам спит с черномазой. И ты соглашался с ним. А почему нет? Говорил он очень искренне, без всякой ненависти, и теперь, облегчив душу, чувствует себя гораздо лучше. Новый звонок. И опять к телефону подошел Гарри Рекс. «Джейк Брайганс», — представился он. «Адвокат, консультант, советник и гуру юриспруденции». Гуру, наставник, учитель, мастер. Джейк направился в туалет. «Джейк, это газетчики!» — прокричал ему вслед Гарри Рекс. «Я на горшке». «У него понос», — сообщил в трубку Гарри Рекс. В 6 утра в Уилмингтоне, было уже 7, Джейк позвонил Карли. Она уже встала с постели и сейчас пила кофе, просматривая газеты. Он рассказал ей о Бадди Туити и Микки Маусе, об угрозе готовящихся новых актов насилия. Нет, его это не испугало. Его это вообще не беспокоило. В данный момент он боится только жюри. Тех 12 человек, которых предстоит избрать, и их отношение к нему самому и его клиенту. Самое пугающее в теперешней ситуации — это то, как жюри решит поступить с Карлом Ли. Все остальное не важно. Впервые за все время их телефонных переговоров Карла ни словом не упомянула о своем желании приехать. Он обещал ей позвонить вечером. Положив трубку, Джейк услышал какой-то шум внизу. Пришла Элен, и Гарри Рекс говорил ей что-то громким голосом, одетая наверняка в просвечивающую блузку и мини-юбку, подумал Джейк, спускаясь по лестнице. Он ошибся. Гарри Рекс в этот момент как раз делал комплименты ее безошибочному вкусу, позволившему Элен одеться как добропорядочной южанке. На ней был строгий костюм из шотландки, жакет с треугольным вырезом и короткая изящная юбка. Отсутствовавшая ранее деталь туалета сегодня находилась на своем месте под черной шелковой блузкой. Роскошные волосы аккуратно собраны сзади. Не веря своим глазам, Джейк заметил на лице Элен следы косметики, тени на веках, чуть подведенные губы. Как выразился Гарри Рекс, сегодня Элен была настолько похожа на юриста, насколько это вообще возможно для женщины. «Спасибо, Гарри», — поблагодарила его Элен. «Хотела бы я иметь ваш вкус». «Ты просто бесподобна, Руарк», — внес свою лепту и Джейк. «Ты тоже». Посмотрев на Гарри Рекса, Элен не сказала ничего. «Пожалуйста, извини нас, Руарк», — обратился к ней Гарри Рекс. «Мы так поражены, потому что нам и в голову не приходило, насколько большой гардероб ты с собой привезла. Мы просим простить нас за невольное восхищение, которое столь возмущает твое маленькое свободолюбивое сердце». «Да, мы, проклятые сексисты, противники равноправия женщин. Что поделаешь, но ведь ты сама приехала к нам на юг. А здесь мужчины привыкли подшучивать над хорошенькими и со вкусом одетыми женщинами. эмансипированными или нет. «А что в пакете?» — поинтересовалась Элен.